Цитата. «Повсюду этот убитый, разорванный и расчлененный великанами Бог, его ищет богиня, и в поисках обходит мир, обходя его, дает законы, обычаи, основывает города, дает науку, искусство, культ и обряды. А убитый Бог, разорванный на части великанами, после многочисленных битв и сражений воскресает и, наконец, пребывает торжествующим и победоносным. В Египте это Исида в отчаянии от смерти Осириса, убитого изменнически Тифоном, заставившим его примерить свой гроб, и разорванного на куски великанами. Исида обходит мир, чтобы собрать эти куски, она собирает их все, при этом она повсюду дает законы, искусство, культ, а Осирис после многочисленных битв и трудов является победителем Тифона и великанов и возрождается для счастья мира. Финикия – это Венера, безутешная от смерти Адониса, убитого жестоким Марсом. Она обыскивает мир, чтобы найти его тело, но Адонис устрашает, наконец, это отвратительное животное и возрождается победоносным, утешая Венеру. В Ассирии это Саламбо и Беллус, с которыми происходит тождественное. В Персии это Митра и Анахита. У скандинавов это Фрея и Бальдра с аналогичной историей. В Самофракии, в Трое, в Греции, в Риме это Церера, безутешная от похищения своей дочери, путешествует по всей вселенной и утешается лишь тогда, когда видит бездну, через которую Плутон увлек Прозерпину, Персефону. Это Вак, убитый, разорванный и растерзанный гигантами, трепещущее сердце которого находит Паллада, части тела которого собирает Церера или Диметра, который наполняет мир своими подвигами, остается победителем и завоевывает себе место среди богов. Шмаков, священная книга Тота. Таким образом, Матерь Мира в проявлении перечисленных богинь вечно оплакивает гибель целого, гибель своего божественного супруга. Цитата. «Она переживает все изгибы жизни каждого духа, всякое движение души каждого существа. Она остается нераздельной в своем великом целом и, витая в безбрежных пространствах Вселенной, она заботливо собирает воедино останки своего супруга и ткет из осколков величавый облик. Ничто не вечно в мире, все появляется лишь на миг, все исчезает, чтобы вновь блеснуть коротким существованием и вновь растаять в пучинах времени. Она единая, вечно. Все изменяется, вечно варьируется форма мироздания, отдельные души совершенствуются или вновь ниспадают. Она единая, неизменна в своем царственном спокойствии. И на пути веков от ясной тишины снежных гор и голубого моря, святой страны Индии далекой, через знойные пески долины Осириса, под негой кедров Сирии томной, до чудных берегов страны Эллинов лилась песнь, гремели гимны в честь бога Лиры и солнца, погибшего растерзанным. В ночной тиши при факелах мистерий там призывали дух его великий, и слезы там лились о его божественной подруге, странствующей по свету и собирающей заботливой рукой останки своего брата и супруга. Исида сияющая является мстительницей за брата. Она без устали ищет его и с воплем блуждает по этому свету, не зная покоя, пока его не найдет. Гимн Осирису, 18-й династии Египта, 1500 лет до Рождества Христова. Этот призыв, этот плач о растерзанном Боге звучал на всем пространстве древнего мира и вылился в создание божественных мистерий во славу Осириса, Диониса и Атиса. Отзвук элевсинских таинств, мистерий Самофракии дошел и до наших дней, и древняя идея о растерзанном Боге и нераздельной вечной истине сказалась в том, что некоторые современные мистики, считающие себя преемниками древних посвящений, называют себя детьми вдовы. Иллюминизм. Шмаков, священная книга Тота. Все главнейшие события мира, все сказания о жизни героев и выдающихся деятелей человечества, все, что так или иначе поразило сознание современников, сохраняется для последующих поколений не в истории, но в мифах и легендах. Известно, что многие исторические записи и документы вследствие различных катастроф и событий исчезли, безвозвратно и бесследно, не оставив после себя никаких следов или намеков. Но легенды и мифы, передаваемые из уст в уста, хотя приукрашенные человеческой фантазией, живут десятки и сотни тысячелетий и доходят до нас из самой седой древности. Можно без преувеличения сказать, что вся древнейшая история человечества основана не на исторических записях, но на мифах и легендах.